Глава 14. Я стоял и, глядя на Мрака, Лаки и Вьюгу, не мог поверить своим глазам. «Ну вы, конечно, смогли удивить», — сказал я, не сводя глаз со своих питомцев, в каждом из которых проросло семя духовного древа, причем все они были разные. «Да уж, не думал, что тот факт, что я каждому из щенков дал имена, окажет такое сильное влияние на них. Вернее, на их прогрессию в духовном плане». «Ну вы даете». Усмехнулся я, продолжая смотреть на них сквозь божественную систему. Судя по тому, что я видел, очень сильно сказались на щенках их имена, так как Вьюга, которой дал такое имя, потому что она была полностью белой, получила элемент льда, и сейчас ее только что взошедший духовный росток, который пока еще не имел даже листьев, представлял собой стебель, целиком и полностью покрытый инеем. Мрак, который казался самым хмурым, получил элемент тьмы, и его духовное древо было черным. А вот Лаки, по характеру самый беззаботный из всех, почему-то унаследовал мой элемент — жизни. При этом, как я уже сказал ранее, они были мне по пояс, а Мрак, самый крупный из щенков, и подавно доходил мне практически до низа грудной клетки. «Это ж сколько им теперь еды нужно будет?» — подумал я, глядя на них и перебирая в голове всевозможные варианты того, как обеспечить им здоровый и питательный рацион. «Без охоты тут точно не обойтись», — сразу же понял я, так как питомцам точно требовалось мясо. «Интересно, а как проявляются их магические способности?» — пришла мне в голову интересная мысль. «По идее, сейчас они не могли использовать ни магию, ни специальные навыки своих духовных деревьев, так как на них пока не проросло ни одного листка. У меня, например, было их уже два, и благодаря им я мог использовать насыщение жизнью и чувство жизни». Хоть с последним и были определенные накладки. А вот когда первые листья получат Лаки, Мрак и Вьюга, я понятия не имел, так как не знал, как культивируют духовную энергию звери. Возможно, как и люди, через медитации, использование магических и духовных способностей, а также в сражениях и поединках. Про убийство мне, откровенно говоря, думать не хотелось. «Пойдемте купаться», — приказал я питомцам, так как размышлять обо всем случившемся мог и на ходу. А на то, чтобы просто стоять и ничего не делать, времени у меня не было. Странно, но в этот раз щенята зашли в воду более охотно, нежели делали это раньше. До этого мне нужно было им приказывать, чтобы они присоединились к утренним водным процедурам. А тут я даже раздеться не успел, как они сами запрыгнули в воду и начали весело в ней плескаться. Ну, прямо чудеса какие-то. Вдоволь накушавшись и освежившись, я уже хотел было наполнить ведра водой, но это сделали за меня. «Да что тут происходит?» Была моя первая мысль, когда увидел ведра в зубах Мрака и Лаки. Стоя на месте, они без каких-либо проблем удерживали в зубах ведра, которые до краев были наполнены водой. А ведь это не такая уж и легкая ноша. Каждая из них весила больше 10 килограммов за счет веса воды и, собственно, самого ведра, сделанного из дерева и окольцованного металлом. «Да ладно», — сказал питомцам. «Тогда возвращаемся», — произнес я и легкой трусцой побежал в сторону дома. Ко мне сразу же присоединилась Вьюга, а вот ее братья немного отстали. Видимо, они хотели сохранить в ведрах как можно больше воды, поэтому не стали спешить и шли за мной, не торопясь. В итоге к моему скромному жилищу они подошли чуть позже. «Спасибо», — поблагодарил я братьев, беря из их зубов ведра и опуская в каждое из них по указательному пальцу, чтобы насытить воду магией жизни. Вскоре с приготовлением к поливке все было готово, и я сразу же занялся делом. Насыщенная магией вода досталась не всем моим растениям, а только тем, что были посажены ранее вслед за саженцами. И, конечно, вода у меня быстро закончилась, но огород еще не был полит и наполовину. Хм, интересно. А если попробовать... Ко мне? Подозвал своих питомцев, и когда они были рядом, дал им следующую команду. «Принесите мне еще воды», — сказал я Мраку и Лаки, ставя перед ними ведра. И каким же было мое удивление, когда они схватили их в зубы и опрометью бросились в сторону реки. Со мной осталась только Вьюга, потому что она была белоснежной принцессой, которая не пристала выполнять подобную работу. Я улыбнулся и погладил ее по макушке, после чего пошел на поле, где у меня должен был стоять хлев, и продолжил копать до того момента, пока не вернулись щенки. Хотя сейчас уже язык не поворачивался их так называть. Слишком грозно они выглядели. Да уж, представляю лицо Бернара, когда он увидит их. Он и так уже, наверное, не раз пожалел, что отдал мне щенков. А когда они так изменились? Эх, не возникло бы из-за этого проблем. Плотник мужик, конечно, хороший, но и зависть — очень сильное чувство. Погубить она могла кого угодно, и, к сожалению, с этим я сталкивался слишком уж часто. А тем временем, снова потратив всю воду на огород, причем в этот раз без насыщения магией, так как ее у меня практически не осталось, я вновь приказал Лаки и Мраку отправиться за живительной влагой и уже собрался было вернуться к погребу, когда увидел две фигуры, идущие в мою сторону со стороны деревни, в которых сразу же узнал Бернара и его сына. «Легок на помине», — подумал я, — ведь только недавно вспоминал его. А еще стоило только им подойти к моему дому, как с речки вернулись Лаки с Мраком. Да уж, их лица в тот момент словами не описать. Они будто бы призрака увидели. «Они что, воду тебе носят?» — не веря своим глазам, спросил Бернар. «Как видишь», — усмехнулся я, глядя то на него, то на его сына, который, судя по всему, вообще лишился дара речи. «И как? Как ты так сделал?» Только и смог выдавить из себя Бернар. «Травки всякие, плюс немного магии», — уклончиво ответил я. «Но это ведь...» — он покачал головой. «Я никогда такого не видел. А моя... Ну, та, что ты мне вырастешь, она тоже?» «Не ручаюсь», — покачал я головой, понимая, о чем меня хочет спросить Бернар. «Но могу точно сказать, что собака будет гораздо умнее обычной, больше». «И охранником твоего двора будет что надо», — добавил я. «Хотя все зависит от того, как ты ее выдрессируешь». «Хм, ладно», — ответ явно устроил его. «Ты за овощами?» — решил я сменить тему. «Ага», — кивнул он. «Хорошо, идем». Я указал Бернару в сторону огорода и вместе с ним и Осриком пошел к своим чудо-овощам. Мрак и Лаки последовали за нами. «Сейчас все соберу. Пока можете посидеть здесь». Я показал отцу и сыну на лавку, а сам пошел к грядке. «Ива, это тебе», — опомнился Осрик и, подойдя ко мне, протянул ведро. «Это собакам», — уточнил Бернар. «О, спасибо большое», — поблагодарил я их. То, что нужно, подумал я, почуяв исходящий от ведра запах. Там было какое-то варево, причем явно приготовленное из мяса. Да, скорее всего, это были какие-то мясные отходы, вроде копыт, хвостов, возможно, внутренних органов и так далее. Но главное, что-то мясное. Уверен, что эта еда собакам понравится больше, чем та же тыква с творогом. Хотя я слышал, что и хищникам требуются овощи. В любом случае, я был очень благодарен этим двоим и, отнеся ведро с собачьей едой в дом, сразу же приступил к сбору урожая. «Вот это все ваше», — я кивнул на солидную кучку выращенных мною овощей. «Спасибо, Иво», — поблагодарил меня Бернар и улыбнулся. «Как выкопаешь погреб, сразу же займемся твоим хлевом», — пообещал он. «Да по идее можете уже начинать», — немного подумав, ответил я. «Во всяком случае, материалы уже можно складировать рядом с моим домом. Уверен, что за сегодня я выкопаю все, и завтра можно будет приступить к строительству», — добавил я, и Бернар задумался. «Хм, хорошо», — наконец ответил он. «Я поговорю со своими работниками и думаю, мы быстро тебе все сделаем». «Благо, все необходимое есть». Бернар почесал свою пышную рыжую бороду. «Ну, почти все». «Это хорошие новости», — радостно ответил я. «Тогда сегодня еще увидимся», — сказал мне Бернар, и мы с ним попрощались. Он ушел, а его сын остался. «А ты чего домой не идешь?» — спросил я Осрика, беря в руки лопату. «Да ничего, не хочется», — покачал головой паренек. «Ох, Юлит! Отец сказал мне помогать?» — прямо спросил я. «Ага», — нехотя ответил он, и я широко улыбнулся. «Славно». Я нашел глазами кирку. «Вот, бери». И протянул ему инструмент. «И чего мне с ней делать?» — удивленно уставился на меня Осрик. «А ты как думаешь?» «Копать, разумеется», — усмехнулся я. «Вон там», — указал пальцем на торец будущего хлева. «Не земля, а глина. Скалывай куски, а затем уноси их за мой дом. Там ты увидишь кучу таких же». Дал распоряжение я сыну Бернара, а сам продолжил копать дальше. Первый перерыв я сделал часа через два, и то только из-за Осрика. «Я устал, и его», — произнес он, чем изрядно удивил меня. Бернар производил впечатление серьезного и работящего человека, который не терпел лени во всех ее проявлениях. Разумеется, я думал, что и к сыну он должен относиться строго, и с самого детства внушать ему то, что ничего так просто в жизни не дается, и что все блага нужно заслужить трудом. Осрик же не выглядел старательным пареньком. Я бы даже сказал наоборот. Он был тем еще лентяем, и это меня удивляло. «Хорошо, сделаем перерыв», — ответил ему и воткнул лопату в землю. «Фух!» Осрик облегченно выдохнул, и спустя несколько секунд в яме, которую мы копали под хлев, его уже и след простыл. Хотя сказать, что копали именно мы, было слишком уж громким заявлением. Всю работу проделал я. Ну а Осрик? Ну, что с него взять? Ему же тут никто не платит. «Можно у тебя воды попросить?» — спросил он, и я кивнул на ведро. «Сейчас вынесу кружку», — сказал Осрику и, зайдя в дом, взял небольшую крынку, а также два пирожка, себе и ему. «Держи». Я протянул ему посуду, и тот, зачерпнув воды, начал жадно ее пить. Я подождал, когда он напьется, а затем протянул ему пирожок, приготовленный Мартой. «Чего? Сам, что ли, приготовил?» — удивился Осрик. «А думаешь, у меня есть печь?» — усмехнулся я. «Не сам». «А кто?» — полюбопытствовал он. «Меньше знаешь, крепче спишь», — спокойно ответил я и откусил от пирожка приличный кусок. «С мясом. Повезло». «Ой, не люблю с капустой». Осрик поморщился и выплюнул содержимое своего рта. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Давай». Взяв из его рук еду, я за несколько укусов съел пирожок. «А что, они подбирать не будут?» — удивился Осрик, глядя на Вьюгу, Мрака и Лаки, которые даже не дернулись, когда он выплюнул кусок пирога. «Нет, конечно». «А наши бы сразу все съели», — произнес Осрик, глядя на моих питомцев. «Тут различие моих питомцев и тех, что у вас», — спокойно ответил ему. «Ладно, хватит отдыхать. Пора работать», — добавил я и подтолкнул его в сторону своего будущего хлева. Горе-работник, конечно, состроил мучительную гримасу, но спорить не стал. И вскоре мы вновь приступили к работе. «Все, больше не могу! Руки отваливаются!» Именно такие слова я услышал этим теплым летним вечерком. «Можешь отдыхать», — спокойно ответил я, продолжая копать, так как для того, чтобы закончить, мне осталось всего ничего. Пару часов работы, не больше. Строя из себя мученика, Осрик выбрался из ямы и сразу же лег на траву. «Есть охота!» — усталым голосом произнес он и поинтересовался. «Иво, у тебя нет ничего перекусить?» «Нет», — покачал головой. «Пирожков больше не осталось», — честно добавил я. «Можешь возвращаться домой. Уверен, там тебя накормят». «А можно?» — сразу же воодушевился Осрик. «Видимо, домой ему можно было возвращаться только когда я отпущу». «Хм, интересно. Может, Бернар отправил его ко мне на перевоспитание?» Вдруг пришла мне в голову довольно интересная мысль. «Да, можешь сказать отцу, что ты хорошо сегодня поработал», — ответил я, продолжая копать. Осрик резко вскочил на ноги. «Спасибо, Ива!» — обрадованно произнес он и был таков. «Вот тебе и устал», — усмехнулся я про себя, провожая его взглядом. «А вообще, если говорить на чистоту, он сегодня и правда хорошо поработал, да и держался вполне сносно. В отличие от меня, у него не было божественной системы, и он не мог получать дополнительные характеристики, как это происходило в моем случае, да и лет ему меньше. Конечно же, ему хотелось провести лето, не копая мне погреб, а играя с друзьями или чем там еще занимаются дети. Что-то я совсем забыл, что он еще подросток. Надо будет с ним быть менее строгим». Подумал я, когда вдруг заметил, что удаляющаяся фигура Осрика поравнялась с другими. Силуэты явно намекали на то, что это лошади. Видимо, под вечер Бернар все уладил, и теперь к моему дому стягивались ресурсы для строительства хлева. Ох, как же я был рад этой новости! Я даже решился отвлечься от работы, чтобы встретить гостей как подобает. Так как работал в старой одежде, а вернее в штанах с голым торсом, я быстренько скинул с себя грязные вещи, умылся водой, которую мне принесли Мрак и Лаки, после чего напялил на себя чистую. Вот совсем другое дело. Не стыдно и гостей встречать. «Иво!» — меня поприветствовал Бернар, который шел в компании своего сына. Остальные люди с парочкой лошадей остались немного поодаль. «И снова привет», — ответил я. «Привез материалы?» «Да, как договаривались», — кивнул мне Бернар, а затем посмотрел на Осрика. «Малец мне сказал, что он хорошо потрудился. Это так?» «Так», — честно ответил я. «За домом глина. Почти всю выкопал он. Немного приврал. «Хорошо», — кивнул Бернар. «Все, можешь идти». Эти слова предназначались уже его сыну. Второй раз просить его не пришлось. «Ну что, завтра начнем?» Спросил меня Бернар, проводив сына взглядом. «Начнем», — радостно ответил я. Дело с хлевом наконец-то сдвинулось с мертвой точки.